по улицам города в тщетной надежде случайно наткнуться на что-нибудь эдакое, странное и необъяснимое. Айри Кора не любила работы так до тьмы, сияющей перед глазами, а тут еще приходится время тратить на какую-то вопиющую бессмыслицу. Поправка. Так было до тех пор, пока к ней не прикрепили помощника, проходящего обучение в гильдии прозревающих не случившееся. Еще одна поправка. Когда она додумалась, как можно использовать его способности к вящей пользе и удовольствию. Ули хмурился, настроиться на что-то такое, что принесло пользу или хотя бы показалось интересным обоим, было не так-то просто. Основная проблема заключалась в том, что все его способности были направлены в будущее, и какой толк, скажем, от того, что в будущем будет иметь заметное значение то, что какая-то Айри вот прямо сейчас покупает пучок зелени, если они не обратят на это внимания, не выделит это событие в числе прочих, таких же тривиальных. Пришлось сосредоточиться на том, чье время вот-вот иссякнет. Тоже ненадежный фактор, однажды приведший их с начальницей к дому, подвергавшемуся плановому сносу, а чаще всего не дававший вообще никаких результатов, но хоть что-то. А комбинировать, выставлять смешанные цели для поиска у него пока не получалось. Мастера гильдии утверждали, что для этого нужно иметь гораздо более богатый и разнообразный жизненный опыт, чем у него имеется в данный момент, и у Улья не было причин им не верить. Собственно, именно поэтому он подался к ступающим мягко, а вовсе не от того, что разочаровался в избранном пути постижения магии. Хаотические и, на первый взгляд, бесцельные блуждания привели их в один из тихих, немного запущенных дворов старого места. Иулию даже не потребовалось напрягаться, чтобы почувствовать, куда именно указывала стрелка внутреннего компаса. На плитах от мостки, привалившись спиной к стене дома, сидел человек, умирал человек. Нет, стоп, уже умер, ибо, во-первых, золотого света жизни в нем не чувствуется вовсе, а во-вторых, настолько радикальная худоба живым людям вовсе не свойственна. И вообще, не бывает у людей настолько громадных глаз, не наполовину, но на треть лица точно, и очень маленьких, аккуратных, в половину нормальной величины ушек и бледной, отдающей в нежную, салатовую зелень, кожи. Даже среди автохтонов такие не встречаются. Ули знал это точно, ибо было время, специально интересовался этим вопросом. А еще настоящие, пусть даже мертвые люди не тают, как льдинка на солнце. Айри Кора привычным жестом перебрала браслеты со встроенными в них камнями-амулетами, сначала на одном запястье, потом на другом, нашла нужный, сдавила с боков, направив на неопознанное тело, посмотрела на результат, хмыкнула. А между тем, только что обнаруженное тело усохло до состояния деревянной куклы на веревочках и продолжало стремительно исчезать. И уже сейчас, спустя всего пару минут, никто бы и не принял его за человека. Что? Что это такое? Затеребил свою начальницу Ули. А не знаю, легко призналась та. Растерялся даже мой индикатор, не доверять которому у меня нет причин. Что за индикатор? Не понял Ули. Причем не понял настолько конкретно, что даже представить не мог, который из великого множества магического арсенала мог бы пригодиться в данном случае. Проверяющий реальность объекта. Во времена двух последних конфликтов, в которые был втянут Циуниль, в моду вошли иллюзии. Обманывающие, устрашающие, маскирующие, у них много применений было, и быстро разобраться в том, что видят твои глаза, бывало очень важно. Ну а то, что сама она не тогда, ни до сих пор не могла без дополнительных приспособлений отличить правду от иллюзии, служило дополнительным, не очень приятным напоминанием собственной молодости и неопытности. И что именно, не смог он определить. Поторопил он ее, поколебался от желтого, маркирующего иллюзию, до зеленого, удостоверяющего реальность, да так и застыл где-то посередине. О, кстати, обрати внимание, непонятный объект исчез, причем исчез полностью, не только само тело, но и то, что было на нем надето, а мой индикатор, да точно, полностью позеленел. Это означает, что чем бы оно ни было, оно уже отсюда ушло. И что нам теперь делать с этим? Растерялся юный помощник. А ничего, Кори пожала плечами. Отложить в копилку памяти, к прочим необъяснимым происшествиям. Но разве не является нашим долгом расследование любой непонятной гибели человека? Гибели кого? Со снисходительностью старшего принялась объяснять Кори. Какого человека? Человек ли это был вообще? Где хоть какие-то материальные доказательства существования того, чему свидетелями мы только что стали? И вот представь, приходит к нам в управу такие свидетели, вроде нас с тобой, рассказывают, сверкая глазами, а доказать, что им не померещилось, не могут. Что мы предпринимаем в подобных случаях? Выслушиваем, по возможности серьезно и сочувственно, и выпроваживаем по добру по здорову, вздохнул Ули, которому уже не раз приходилось наблюдать подобные сцены. Так что, мы совсем ничего не будем предпринимать, своим-то глазам мы можем верить. Я же уже сказала, запомнить, искать возможные объяснения, косвенными путями, ибо расспросы в лоб ни к чему хорошему не приведут. А сама подумала, что у нее есть человек, к которому можно подойти и не с такими вопросами, не сочтет безумной, не высмеет и не соврет. Правда, отказаться отвечать может, но помощнику об этом знать не следует. Потом, после того, как она сама все разузнает и убедится, что эти знания не несут опасности, сама же и расскажет, что сочтет нужным. То, что у исчезновения неудачного попаданца были свидетели, Ливнан засек, однако особо по этому поводу не встревожился. Мало ли какие проклятия бывают в этом богатом на недобрую магию мире. Собственно, на эти самые проклятия можно было свалить как, зачастую, довольно странный внешний вид, так и то, что он обычно меняется достаточно близко к местному стандарту. Но как же жаль, что и на этот раз ничего не получилось. Ведь почти же удалось, чтобы как-то отвлечься от неудачи, а заодно и занять себя чем-нибудь, хотя бы условно полезным. Ливнан взялся за повторную промотку списка профессий и навыков и нашел там для себя немало нового и интересного. Также такого, что захотелось за голову схватиться. Пришлось усесться поудобней, выровнять дыхание, а потом и вовсе откинуться в кресле и уставиться на потолок, как на самую медитативную часть помещения, и перебирать одно за другим все, какие вспомнит имена нынешнего куратора проекта Невод. Как ни странно, отзыв послышался уже на втором. «Ну что, тебе уже все надоело и ты собираешься просить себе сменщика?» Бриих меня предупреждал, что рано или поздно такое случится. По его расчетам ты даже подзадержался, судя по тому, с какой скоростью отозвался Айрайзен. Вызова он действительно ждал. «Разумеется, папашу, только не сейчас и уж точно не потому, что мне надоело». Тщательно культивируемая репутация легкомысленного балбеса иногда давала о себе знать даже когда речь шла о людях вроде бы неплохо его знавших. «На данный момент мне всего лишь требуются некоторые разъяснения практического характера». «Да», — в мысли речи Айрайзена послышалась некоторая заинтересованность. «Почему содержание списка профессий настолько устарело? Этому есть какое-нибудь обоснование? Почему это устарело?» Ненатурально удивился куратор проекта. «Классика не устаревает. К тому же туда заложены кое-какие исходники, которые в настоящее время развиты и преобразованы до полной неузнаваемости, а это может оказаться весьма ценным. Свежий взгляд, даже когда новое это хорошо забытое старое, все равно остается свежим. Наши-то, кому не везет, или, наоборот, везет, впасть в пограничное состояние, всегда требуют себе самую свежую, самую последнюю матрицу, и это их право, в котором им невозможно отказать. Но это мое горе, тебя оно совершенно не касается. Главное, помни, все это сделано не без умысла, и на том успокойся». Айзен разорвал контакт со своей стороны, а Ливнан, слегка оглушенный и обрушившимся на него ворохом слов, так и остался полулежать в кресле. Потом, когда осмыслил все вышеизложенное, злобно прошипел: «Исследователи, в темную их бездну». Нет, сначала он хотел прошипеть: «Ученые», но слово на язык не легло, пришлось удовольствоваться тем, что получилось. Пришлось идти, заваривать чай, долго цедить терпко-горький напиток, постепенно успокаиваясь и приходя в состояние ясности мысли. А после того, как пришло состояние равновесия с самим собой и с миром, Ливнан осознал, что, может быть, руководители проекта не совсем дураки и не так уж не правы. С одной стороны, возвращение к истокам действительно бывает ценным, вспомнить ту же Ладиру, которой досталась полная и неискаженная версия теории сопряжений, с другой, это неплохо в плане маскировки, ибо в каком-нибудь отдаленном анклаве Баргалии могло сохраниться нечто экзотическое, а вот передовые знания, наоборот, выглядели бы странно. И с третьей, обладание знаниями, уникальными, хотя бы частично уникальными, может помочь переселенцам устроиться в новом мире, по крайней мере, послужит неплохим основанием для старта. Айр Гройс, нынешний глава ступающих мягко, никаких уточняющих вопросов задавать не стал, и было хорошо заметно, что ничего загадочного он в этом происшествии не видел. Надо же, интересно, зачем это им? Вроде бы вся возможная польза из Невода уже исчерпалась, пробормотал он себе под нос, но Эрикора, никогда не жаловавшаяся на слух, не стала делать вид, что не расслышала. «Мне требуются более подробные пояснения, потому как я все равно ничего не поняла. Или мне следует забыть о том, что видела?» «Да нет, зачем забывать? Помни себе на здоровье, ни вреда, ни особой пользы от этого не предвидится. Что касается того человека, то считай, вы и не видели его никогда, потому как его все равно, что не было». Кори уселась напротив и аккуратно сложила руки на столешнице, всем своим видом показывая, что готова слушать дальше. Эр Гройс, который отлично умел читать подобного рода намеки и не имел ничего против того, чтобы поговорить, только усмехнулся. Начало этой истории относится к временам столь давним, что живых свидетелей той эпохи уже почти не осталось. Даже вы, не удержалась от возгласа Эрикора, я несколько младше той истории. Так вот, в те беззаботные времена нашлись гениальные безумцы, готовые запустить загребущую руку в иные пространства, выловить оттуда кого-нибудь, кто попадется, и если этот кто-то будет достаточно разумен, расспросить об их житье-бытие. Надо же, ведь были времена, когда люди могли ухлопать кучу ресурсов просто для того, чтобы утолить собственное любопытство. Но, не просто любопытство, они решали вопросы глобального мироустройства, ибо миры эти оказались вовсе не похожи на наш, а достижения их цивилизации вовсе удивительны. То есть удивилась Кора, до которой это только что дошло, это были не просто попытки, а они увенчались успехом, и тут же сама себе прикусила язык. Это получается, она усомнилась в словах собственного начальника. Именно то, что вы с практикантом видели, это как раз и есть почти удачная попытка перетащить кого-то оттуда сюда. То есть в мир в наш он проник, а вот остаться в нем не смог. Почему так происходит, я, признаться, не в курсе, никогда нужно ей было. Как и то, почему вы смогли стать свидетелями этой сцены, а как они потом? Я имею в виду те, для кого эта попытка оказалась гораздо более удачной. А что они? Живут. Рассказывают сказки о странных местах и не менее странных обычаях. Но в основном, как я понимаю, стараются не выделяться. И вот с такой вот странной внешностью, а почему нет? Мало ли есть самых странных анклавов, Баргалия велика, этим у нас никого не удивишь. Айрикори ушла, а Эр Гройс остался сидеть в задумчивости. Новость была интересная, но не сама по себе, а как признак того, что в Циуниле имеется кто-то из старейших, тех противников войны, на борьбу с которыми он в свое время затратил немало сил, а еще больше и дольше пытался отловить и расспросить кое о чем. Однако же, вот какая штука, получается успешной попыткой уничтожить не они тенницы, как и тому, что большая часть группы захвата почти не пострадала, он обязан кому-то из них. А он-то думал, что это неведомый покровитель нитенницы решил спрятать концы в воду, еще и удивлялся, как это так он успел узнать об этой операции, распланировать свое в ней участие и идеальный отход. Оказывается, участники этого действа были совсем иные. А как ухитрялись эти заразы влезть и спакостить самые перспективные планы, он уже даже перестал удивляться и стал принимать как должное. И что теперь ему делать с этой перспективной информацией? Ничего. Знать и смотреть в оба. Глава 12, в которой Лада получает письмо, способное в очередной раз лишить ее жилья. Йола разбирала новые поступления товара, среди которого попалось десятка два детских игрушек, вещей редких и уже поэтому дорогих. Ну как разбирала, из коробок-то она их вытащила и даже упаковочную тару убрала, а вот расставить по полкам даже и не подумала, так и находились они в самых неожиданных местах. Мимоходом она поглядывала на Линнона, который бродил среди товара, не зная, кажется, к чему себя приложить. Ну и как тебе твое задание, понравилось? Кинула она фразу для затравки. Встречались они нечасто, обычно обменивались новостями, чуть ли не на бегу, а то и вовсе посредством мысли-речи, а тут случилась такая оказия, что он вроде как свободен, она ничем особенным не занята и проблем поднакопилось требующих принятия решений, а Линнон, хоть и пришел, но все чего-то молчит, мнется. Занятно, он легонько подпихнул носком сапога тряпичный мяч и тот, возмущенно тарахтя, ускакал в угол, с минутку подумал и нехотя вернулся в пнувшей его ноге. Что именно тебе кажется забавным? Йола уложила подбородок на сомкнутые в замок ладони и с интересом уставилась на приятеля. «Именно забавным оно мне не кажется ни в каком разрезе». Я сказал, «Занятно». «Что именно?» «Занятно, что в этот раз кое-что выходит ровно наоборот. К примеру, то, что ты называешь самостоятельностью, Начав говорить, он уже не останавливался. «Обычно переселенцы и я, это отлично помню, сам таким был, упорно и настойчиво цепляются за любого, кто готов оказать им помощь и поддержку, за своих кураторов, в частности. Ладира же настойчиво и я бы даже сказал целенаправленно избавляется от моего общества и к тебе, хоть ты и явственно выказала готовность помогать, не бежит в случае чего. Может быть это следствие того, что она в своем мире прожила очень долгую жизнь, мягкий знак. Разумеется, по меркам той реальности, не нашей. Чему-то эта долгая жизнь да должна была научить, может быть как раз этому. Много ты понимаешь в психологии старения», — воскликнул он и так же внезапно, как вспыхнул, успокоился. «Да и я, если честно, тоже. Но точно помню, что старые очень даже нуждались в помощи более молодых родственников, а некоторые прямо-таки камнем на них висли. Может быть, она была еще достаточно крепкой?» «Нет», — Йола призадумалась. «Маловероятно. По крайней мере, Лейна, посмотрев на нее, сразу же решил, что эта переселенка не жилец вовсе и дня тут не протянет. Собственно, во многом из-за этой его ошибки и сложилась нынешняя ситуация. Да, действительно, я как-то подзабыл. Да и бездна с ними, с причинами, с тех пор, как она здесь появилась, обстоятельства изменились настолько, что исходное ее состояние уже почти не имеет значения. Значит, это просто свойство характера, как то слишком уж легкомысленно для взрослой и серьезной старейшей», — согласилась Йола. «Если это определяющее свойство характера, то мне нужно менять всю методику работы. Не помогать и поддерживать, подсказывать и направлять, а сразу выложить, кто такие мы, зачем тут она и как в таких непростых обстоятельствах выжить. А не рановато?» На подвижной мордашке Йолы тут же отразилось сомнение. Этот этап, когда уже хорошо адаптированному переселенцу рассказывали всю правду о его здесь появлении, был заключительным и обычно предварял расставание. Сейчас, похоже, все случится немного не так, по иной схеме. Так и хочется ответить тебе расхожей фразочкой: потом будет поздно. Но не буду. Раз уж Ладиера все равно самостоятельно принимает решение, то стоит позаботиться о том, чтобы у нее были сведения и точные, и достаточные для этого. Звучит убедительно, но я бы на твоем месте все равно не решилась. Вот поэтому я и на твоем месте, — торжествующе заключила она. Так что, как решишь, так и поступим. Я уже решил, — он внезапно понял, что так оно и есть. За время бициды картинка окончательно сложилась, и теперь отрицать ее истинность, все равно, что прикрывать глаза на реальность, а это чревато. После того, как закончилось физическое закрепление ее в этом мире, а оно закончилось, это я могу заявить и как человек, сам когда-то через это прошедший, и как достаточно опытный куратор. 288 456 077 12, май 2025. Теперь нужно выбрать момент как-нибудь поаккуратнее, чтобы Ладира, разобидевшись, не отказалась вообще иметь с нами дело. А она может, когда выяснит, что люди из ближайшего ее окружения вовсе не те, за кого себя выдавали. Да запросто. Йола мысленно представила себе эту ситуацию, убедилась, что она вполне вероятно и также мысленно оттолкнула ее от себя. Не самый лучший вариант развития будущего, и лучше на нем не зацикливаться, нечего подсказывать судьбе, в какой момент удобнее всего подставить тебе подножку. Меня другое беспокоит. Как ее подругу, я имею в виду. Йола сделала паузу, не зная, с чего начать излагать свои сомнения. Ну, подбодрил ее Линан, — тебе не кажется, что она слишком много работает на своей официальной работе? Так и есть, — он согласно кивнул. И я уже подумывал, а не подкинуть ли ей идею сменить профессию, ну или хотя бы заняться тем же самым в частном порядке, но решил пока погодить. Точнее, отловил всяческие рекомендации до того момента, как мы окончательно объяснимся. Нет-нет, я совсем не об этом. Я не понимаю, почему так происходит. Смотри, какое дело. У них в городской инженерно-теологической службе имеется специалист, пусть не уникальный, но очень и очень квалифицированный. Им бы как-нибудь постараться привязать ее к себе, в должности повысить, деньжат подкинуть, а ее вместо этого заваливают работой, платят самую минимальную ставку и даже авто для служебных разъездов выделять отказываются. Это вообще как расценивать, и не стоит ли нам по этому поводу насторожиться и что-либо предпринять? О, помедленней, не части. И нет, я не вижу в этом ничего особенного. Поощрять и привязывать к себе специалиста имеет смысл только в том случае, если есть шанс, что он действительно останется. А шанса нет. Действительно, Йола заломила брови. Ни разу не слышала от Ладиры, чтобы она собиралась бросить службу. То, что она собирается или не собирается, имеет не такое уж большое значение, гораздо важнее, что по этому поводу думает ее начальство. А они именно так и считают. Не могут не видеть разницу в несколько уровней с основной массой своих сотрудников и не могут не знать, насколько выгоднее работать по разовым частным контрактам, а не за стабильную сравнительно небольшую зарплату. Еще и непосредственный ее начальник видит в Ладере угрозу своему положению. Так что все их действия предельно логичны. Выжать из девушки все, что можно, пока она от них не сбежала. Логика определенно присутствует, но это какая-то идиотская логика, скривилась Йола. Более того, Ладера, девушка терпеливая, и это вызывает еще больше подозрений. Как так? Тянет тройной воз работы, терпит всяческие ущемления и не только не протестует, но даже поднять оклад себе не требует. Наверное, что-то замышляет. А раз замышляет и никому ничего не говорит, значит, нам это точно не понравится. И давай еще больше давить. Так что бросит она эту свою службу. К прозревающим не случившееся можно не ходить. Вопрос в том, куда ее понесет потом. Ладира не раз упоминала, что с удовольствием бы жила среди Лирью, в Гран-Гора. Да применения себе там найти не сможет. Рано ей еще из центральных анклавов перебираться. Ни Циуни, так Жмирасуоль или любое другое богатое магией ядро. И в связи с этим стоит подумать, какие именно мы сможем предложить ей альтернативы занятости. К тому же и об этом тоже не стоит забывать. Моего практиканства осталось недели две от силы, а хотелось бы и дальше оставаться в ее жизни в каком-то понятном статусе. Вроде как друг, который появляется в ее жизни на пару часов 2-3 раза в неделю, это явно недостаточно. Да, ему этого было явно недостаточно. По очень личным причинам, которые он не намеревался оглашать вслух. Иногда небольшими частными заказами удавалось неплохо подзаработать, и ее все больше подмывало бросить грошовую службу при муниципалитете с вечно недовольным начальником и острой нехваткой свободного времени и заняться тем же самым, но уже самостоятельно, то есть, организовать частное агентство по контролю качества построений, и даже название ему придумала. Фэншуй. Смысл, правда, понятен будет только ей одной, зато звучит красиво. Но пока Лада об этом только мечтала, бросить все и пуститься в свободное плавание, у нее то ли не хватало решимости, то ли служба не настолько достала, как ей казалось, а может быть имело место нежелание потерять общество одного очень симпатичного практиканта. Кто знает, хотя практика у Ливнана должна была вот-вот закончиться, и Дадвин уже несколько раз намекал, что не стоит и мечтать о ее продлении, хотя его об этом пока еще никто не просил. И тогда он, наверное, уедет. Или нет, так и не собралась расспросить о его дальнейших планах. Почему-то казалось, что никаких планов у Ливнана не существует в принципе. Письма на работу, даже личную корреспонденцию, ей доставляли довольно часто, однако такого, как это, до сих пор не попадалось. Очень плотная голубоватая бумага, тяжелая печать, скрепляющая лист в свернутом состоянии, в которой проглядывали еле уловимые линии какой-то магической конструкции. «Тебе настолько неинтересно?» — раздался голос Ливнана прямо над ухом, и Лада вздрогнула. «Мне интересно, но я не знаю, как его открыть, чтобы не повредить», — нашла она приемлемое объяснение. «Да проще простого, прикладываешь к печати палец, любой и ждешь, пока она треснет. Это такая защита от чужих рук?» — спросила она в точности, выполняя инструкцию. И что случится, если печать не признает адресата за своего? Если просто палец приложить, то ничего, как всегда терпеливо принялся объяснять он, просто не сломается. А если попытаться вскрыть грубо, то возможны и ответные меры, какие угодно, в соответствии с фантазией отправителя, от моментального удара по пальцам, до насланной почесухи. Печать, словно бы подтверждая его слова, с тихим треском разломилась. Свиток развернулся, и Лада с головой погрузилась в строчки, написанные мелким, каллиграфическим почерком, которого у нее самой не было и, скорее всего, не будет. Никогда. Неизвестные ей Валин Эльтри и Эли Нунтрея очень витиевато представлялись, многострочно извинялись за то, что осмелились потревожить своим обращением, и только в самом конце послания признавались, что хотели бы выкупить у нее ее нынешний дом, потому как ранее являлись его владельцами и очень хотели бы вернуться в родные стены. Ответ ожидали, даже в том случае, если ее решение окажется отрицательным. Лада выпустила из рук свиток, и тот с тихим шелестом сам собой свернулся в плотную трубочку. Линнон, несколько раз проходивший мимо и попытавшийся ненароком скосить глаза, только и понял, что это не дружеское, а, скорее, официальное послание от какого-то частного лица. А хотелось бы знать поточнее, чтобы представлять, с какой стороны может нагрянуть птица непруха и какую часть его жизни осенит своим крылом. Но свернувшийся в трубочку свиток уничтожил последнюю надежду как бы нечаянно что-нибудь разглядеть. Кто такие ловцы перелетных снов? Это звание, иносказание или их гильдия так называется? Это профессия, привычно и терпеливо, принялся за пояснение Линнон. К подобным специалистам обращаются, если необходимо увидеть сны определенного содержания, а вообще, если любопытно, то сама у них и спрашивай. Мне как-то не приходилось ни учиться этому ремеслу, ни пользоваться их услугами. Так, пожалуй, и сделаю. Лада кивнула и аккуратно убрала послание в сумку. А Линнон получил возможность выдохнуть с некоторым облегчением. Экзотическая профессия авторов письма о многом ему говорила. Да и странно было бы, если бы он не вспомнил людей, которым сам же переправлял информацию о том, что их старый дом вновь пригоден для жизни. Не напрямую, намеками через общих знакомых, но их появление было делом именно его рук. Теперь не так уж и страшно то, что он больше не сможет плотно присматривать за Ладирой. Срок его практики должна истечь уже через 3 дня, и кто бы мог подумать, что это время промчится настолько молниеносно, ведь если она примет предложение у Неол, то наверняка переселится в какое-нибудь более безопасное место. Ну или не примет, и тогда остается последний вариант. Во время расставляющего все по своим местам разговора, необходимость которого назрела уже довольно давно, еще раз и напрямую объяснить, насколько опасны могут быть мертвые кварталы и что везение не может быть бесконечным. Осталось только дождаться удобного случая, когда объяснение придется и ко времени, и к месту, и к настроению тоже, это немаловажно. Вот бывает такое, что погрузишься с головой в свои проблемы, и почему-то начинает казаться, что ничего важнее нет и быть не может, и к друзьям бежишь, чтобы посоветоваться, как же тебе, бедняжечке, быть, а прибегаешь, и все, что тебя только что занимало, вдруг начинает казаться мелким и незначительным. Вот и сегодня, стоило ей только переступить порог аптеки Ирраи, как Ладейре стало понятно, что что-то тут не так. Понятно, что на висящую на двери табличку «закрыто» она не обратила внимания, как будто ее вообще не было. У нее в этой аптеке был полный гостевой доступ. До двери иногда пропускали ее, да и когда хозяйки и вовсе не было дома, хотя Ладе это было вовсе и не нужно. Сегодня Ирая была, и не просто на месте, а прямо тут, в лавке, перебирала свои драгоценные ингредиенты, делала с ними что-то хитромагическое. Если Лада правильно поняла, то каким-то образом проводила их консервацию и ставила их на место. Что-то случилось. Моментально встревожилась Лада. И да, и нет, предельно рассудительно, так, что сразу стало заметно, насколько ей фигово, проговорила Ирая. Ничего неожиданного и катастрофического. Просто плановая поездка. По анклавам сателлитам в качестве члена гильдии сплетающих основы. Я уже ни в одной такой побывала и не сказала бы, что они мне так уж не нравятся. Просто, как же это все не вовремя. Она с силой опустила руки вниз, и хорошо, что пустые руки, а то точно разбила бы то, что в них на тот момент находилось бы, а потом горевала еще и по этому поводу. Знаешь что, Лада обвела взглядом внутренности аптеки, большая часть которой уже была подготовлена к длительному хранению. Пошли чай пить. За чаем мы, скорее всего, если и не найдем решение твоей проблемы, то придем к выводу, что не так уж все страшно. Ирая с такой готовностью отставила в сторону свои колбы-склянки, пакетики с порошочками, коробочки с травками, и бог знает, чем еще, что стало понятно, что чего-то вроде этого предложения ей до сих пор и не хватало. Так что там не так с этой поездкой? Спросила Лада, едва они только расселись по любимым плетеным креслам, а первая порция душистого напитка оказалась разлита по чашкам. Да все с нею так, говорю же, обычная поездка. Работать, конечно, придется и почти без оплаты, разве что дорожные расходы гильдия порвает. Но зато это прекрасная возможность самой осмотреть и набрать редкостных ингредиентов, да еще и переправить их сюда с гильдейскими курьерами почти за даром. И опыт. И пока меня тут нет, весть о том, что я уехала за экзотикой, быстро распространится среди постоянных и не очень клиентов, и по возвращении меня ждут очень обильные времена. Но, Подтолкнула ее Лада. «Но как же мне не хочется от вас с Йолой отрываться, тоже мне трагедия», чуть не рассмеялась Лада. «Ты не понимаешь», горько вздохнула Ирая. «Всю свою жизнь, сколько я себя помню, я была окружена очень увлеченными людьми. Мои родители и их взрослые друзья, гильдия, потом другая и там соратники тоже, сконцентрированные на достижении цели. Оно даже и неплохо, у нас это называлось погружением в атмосферу и способствовало прогрессу и быстрому профессиональному росту. А потом вот ты, да еще и Йола и занятия танцами, болтовня на совершенно невообразимые темы, пробы новых кулинарных рецептов и высмеивание мод и предрассудков. И полное ощущение, что для вас это норма, а со мной ничего подобного раньше не было, и вот я вынуждена сама уехать, а вы остаетесь. Знакомые переживания, но какие-то детские, что ли, как бывало, когда во дворе только что началась какая-то игра, а мама зовет тебя обедать и уговорить ее отложить кормежку нет никакой возможности. В более взрослом возрасте отъезды на несколько дней, а то и едиль воспринимались совершенно по-другому, как возможность стряхнуть с себя рутину и потом как приехать, да как всего порассказать, да чтобы все ахнули. А эта идея, а ты смотри на это по-другому. Мы остаемся и у нас все будет по-прежнему, а ты окунешься во что-то новое и вполне возможно невероятное. И по приезде уже мы будем ждать твоих рассказов о приключениях и обязательно сунем носы в привезенную экзотику. Уж я-то точно. И у Йолы, насколько я ее успела узнать, в подобных обстоятельствах деликатность отрубает начисто. Ирая заметно повеселела, зато теперь уже настроение испортилось у Лады. Ну как же, действительно, досадно, что еще и ты уезжаешь. Еще и я, а кто кроме меня? Моментально уловила недосказанное Ирая. У Ливнана заканчивается практика, мне как раз сегодня Додвин об этом намекнул. Ливнан, это тот симпатичный молодой человек, в обществе которого я несколько раз за последнее время видела тебя в городе, я думала, вы встречаетесь. Нет, он мой практикант и только. И очень жаль, что у нас было так мало времени, чтобы разобраться, встречаемся мы, просто дружим, или обоим все это только казалось, или вообще только мне. Жизнь длинная, с философским безразличием пожала плечами Ирая. А Лада остановилась, не донеся чашку до рта. Действительно, ведь все время знала, что люди здесь живут долго, а если не случится какой-либо трагической случайности, то почти бесконечно. И, следовательно, с выяснением, прояснением и построением отношений любого толка им спешить совершенно незачем. Можно делать все надежно и основательно или, наоборот, растягивать окончательное выяснение, какого рода отношения вас связывают. В любом случае получается долго и для местных жителей это норма. Но знать – это одно, привыкнуть учитывать – другое, а самой перестроиться под новый ритм из ней вовсе третье. А еще мне пришло письмо от бывших хозяев моего дома с предложением встретиться и поговорить о возможности выкупить его у меня. И я не знаю не только, что предпринять по этому поводу, но что даже подумать. Соглашаться, конечно, воскликнула Ирая, которая никогда не скупилась на советы. Во-первых, на встречу, во-вторых, на переезд куда-нибудь ближе к центру. Не знаю, как ты вообще решилась там поселиться, но меня, каждый раз, когда мы с Йолой отправлялись к тебе в гости, она провожала и туда, и обратно. Она вообще очень смелая и очень-очень опытная, мне иногда даже кажется, что из нас троих она самая старшая. А тебе как? А я просто не знаю. Честно говоря, Лада над этим вопросом просто не задумывалась и Йолу воспринимала просто как свою ровесницу, как и Раю, кстати тоже, хотя точно знала, что последняя несколько старше. Было дело, как-то пересчитала собственный возраст на местную время событийную шкалу, но линейные сопоставления тут будут точно неприемлемы. Эти долгоивущие взрослеют как-то иначе, не так как нормальные люди, это она уже успела заметить. Но, возвращаясь к предыдущему вопросу, встретиться с этими ловцами перелетных снов, наверное, все-таки действительно стоит, ибо отложить вопрос на неопределенные потом вовсе не то же самое, что решить его. Встретиться, поговорить, а там видно будет. Мало кто из горожан находил нечто приятное для себя в прогулках по прудовым набережным, но трех подруг, решивших провести вместе несколько свободных часов накануне отъезда одной из них, это не касалось. Лада в силу иномирного происхождения от подобного соседства не испытывала ничего особенного, с Йолой из-за весьма солидного возраста, сглаживающего действие инстинктов и предрассудков, также происходило нечто подобное, Айрее с ее медицинским призванием когда-то пришлось просто привыкнуть. И все это было нормальным и привычным. Неожиданным стало то, что и малолетняя внучка Йолы чувствовала себя здесь вполне комфортно и, в отличие от степенно прогуливающихся троих дам, носилась со щенячьим энтузиазмом. Айрея поглядывала на Мальту с тревогой и недоумением. Впрочем, она почти всегда смотрела на девочку именно так, словно бы не знала, что та выкинет в следующий момент, но подозревала, что ей это точно не понравится. Впрочем, взрослые, которые не имели возможности регулярно иметь дело с малышней, часто реагируют именно так. В очередной раз забежав на пару десятков метров вперед, Мальта легла животом на парапет и свесилась над водой. «Хорошо, что здесь кроме нас никого нет», — сказала Ире, усилием воли создавая невозмутимый вид. Эта сцена вполне смогла бы спровоцировать парочку сердечных приступов и некоторое количество нервных расстройств, соответствующее количеству наблюдателей. Потом кто-нибудь обязательно написал бы кляузу по поводу жестокого обращения с ребенком, создающим опасность для его жизни, хмыкнула Лада, припомнив кое-какие ассоциации из своей прошлой жизни. «А, ерунда», — отмахнулась Йола. «Такое возможно, но только если будет доказано негативное влияние на здоровье ребенка. Магических школ и практик слишком много и нет никакой гарантии, что то, что ты видишь, не является каким-то незнакомым тебе способом пробуждения способностей. А если у тебя хорошо подвешен язык, то за такую практику можно выдать практически что угодно». Тем временем они добрели до девочки и приостановились рядом. Мальта подняла восторженную мордаху и, помогая себе жестами, проговорила: «Там такие рыбы, просто рыбищи какие-то, и никто их тут не ловит. Это потому, что они несъедобные». Вполне спокойно и не вдаваясь в потустороннюю сущность обитателей прудов, разъяснила Йола. Ирея закашлялась, но ничего спросить не успела. Йола сама решила исключить все недомолвки и недопонимания. «Ну а что ты хочешь?» – проговорила она, провожая взглядом вновь умчавшуюся вперед внучку. Девочка немалую часть детства провела в озерном архипелаге, а там вообще вся жизнь завязана на рыбный промысел. «Вот интересно», – вслух задумалась на совершенно другую тему Лада. «Архипелагом обычно называют группу островов, а не озер, или как это понимать, а так и понимать. Неизвестно, чего там больше, суши или воды, и острова это посреди озера или куча мелких озер, соединяющихся протоками, на изрядном куске суши. А по поводу того, кто дает название анклавам, я лучше промолчу, ибо приличных слов у меня нет, хотя считается, что они неким магическим образом самозарождаются вместе с новыми участками реальности. А на самом деле, заинтересовалась и Ирея тоже, и удивилась, конечно же тоже, потому как до сих пор как-то ни разу не задавалась подобным вопросом. А на самом деле бывает по-разному. Чаще всего названия дают первооткрыватели в силу своей фантазии в зависимости от бросающихся в глаза черт нового анклава. К примеру, Циуниль – это было основное и центральное имя первооткрывателя, которое у него было на тот момент. «А откуда ты это знаешь? Я живу здесь с рождения и ни разу об этом не слышала. А я была с ним лично знакома», — бухнула Йола неожиданное. Правда, знакомство то было давнее и мимолетное, и вообще тот человек не пережил эпоху циклических войн, а жаль. Очень интересный был Ирея, именование этого анклава рассказывал в качестве иллюстрации к тому, каким в молодости был самовлюбленным дураком. «А вот меня интересует другое», — очень тихо, чтобы не услышала девочка, проговорила Лада. «Мальта что, не чувствует потустороннюю сущность этих рыб? Или то, что циунильцы их побаиваются, результат воспитания?» «Не чувствует», — согласно кивнула Йола. «Мальта не так давно перебралась ко мне жить, и ее собственная теневая сущность еще не успела перебраться в этот слой реальности. Это происходит далеко не сразу, а в сателлитах недостаточно силы магического поля, чтобы теневые могли проявиться. Подобное соседство привилегия анклавов ядер». Завязавшуюся между подругами беседу о преимуществах разных методик измерения плотности магического поля Лада поддерживать не стала. Ее увлекла догадка о том, почему все ее опыты в динамической магии до сих пор терпели неудачу. Когда-то, помнится, Йола говорила, что сумеречные являются хранителями не только памяти, но и магии, а если у нее оно отсутствует, то и нечего удивляться тому, что с магическими опытами у нее мало что выходит. Может быть, местные знахари знают, как справиться с этой бедой, и расспросить бы Ираю, но время неподходящее, да и мало его. И вот же какая неудача: уезжает подруга прямо завтра, а к любому другому, незнакомому, целителю, Лада, пожалуй, не доверится. Лада не сразу поняла, что за чувство ее одолело. Странное такое, вроде бы знакомое, но основательно забытое. Потом вдруг поняла, это одиночество. Очень много лет подряд, с тех пор как сначала похоронила мужа, а потом и дочь, она прожила одна. Нет, и внука, и его жена, и правнучка исправно навещали ее, но навещать, не значит жить вместе, да к тому же все они принадлежали к другому поколению и даже не к следующему, а, как минимум, через одно. Она так привыкла к некоторой пустоте вокруг себя, что даже стала считать ее нормальной и естественной. Здесь, в этой реальности, у нее как-то довольно быстро образовались друзья и даже что-то вроде ухажера, и все свободное время оказалось занято общением с приятными ей людьми, постепенно ставшими совершенно необходимой частью ее жизни. Но вот теперь у Ливнана закончилась практика, как раз сегодня был первый день без него, два дня назад уехала в свое путешествие Ирея, а Йола оказалась довольно плотно занята внучкой, у которой наметился очередной кризис то ли взросления, то ли обучения. А это означало, что впервые за много-много дней у нее нет никаких конкретных планов на вечер и даже идей, на что бы его потратить, тоже не имеется. Грустно. И что хуже всего, нет никакого желания их изобретать. Наверное, поэтому, выходить с работы она не очень торопилась и покинула здание муниципалитета в числе последних, когда основная толпа уже схлынула. А там, прямо напротив входа, стоит видавший виды лафофер, эдакая экзотическая помесь мотоцикла с многоножкой, а на него опирается в небрежно расслабленной позе Линан. Кого ждет? Лада гадать не стала, просто подошла. Вот он коротко, небрежно пожал плечами, пришел похвастаться обновкой, да пригласить покататься. Если у тебя, конечно, нет никаких планов, совершенно никаких планов. Она с облегчением улыбнулась, все-таки вечер не пропадет зря. И Линан, несмотря на то, что теперь они вместе уже не работают, никуда не делся. До приюта усталого путника они добрались чинно-медленно, Ладе даже удалось удерживаться от желания накрепко вцепиться своему вознице в бока. Зато после долгого совместного ужина, не сказать романтического, чтоб не сглазить, когда Линан вызвался подкинуть ее до дома, Лада обновила еще одно воспоминание, что значит визжать от ужаса и восторга. Лов ехал не то чтобы быстро и не так уж сильно подвергал испытаниям ее вестибулярный аппарат, но прохожих огибал стремительно и от внезапно возникающих на пути углов уворачивался ловко, а что иногда на стены домов заезжал, так о том и упоминать не стоит. И о том, чтобы деликатно придерживаться за талию своего спутника, речь тоже у ей не шла. Лада вцепилась в него как утопающий на стремнине в случайно подвернувшиеся под руки брефо. Правда, глаза не зажмуривала, чего не было, того не было. Зато когда слезала с лафа на площади перед собственным домом, колени ее ощутимо подрагивали. Ну, начала она, не зная, что сейчас скажет. То ли поблагодарит за супербыструю доставку к порогу, то ли пообещает больше никогда на этого монстра не садиться. Но Линан ее опередил. Давненько меня так крепко девушки не обнимали. Еще и подмигнул. Нахал. И только после того, как за ее спиной захлопнулась дверь уже успевшего стать родным дома, Лада поняла, что самого главного они не сделали, не назначили следующего свидания. Ничего, она ни от кого не прячется, и ее ежедневный маршрут ему прекрасно известен. Захочет, еще раз найдет, хотя с имеющейся заранее договоренностью было бы надежней. Да, Линан, не спешивший отправляться во свояси, проводил Ладу взглядом. Хорошо, что она исчезла так стремительно. Будет завтра предлог еще раз встретить ее после работы. Но что-то эти ловцы перелетных снов задерживаются с назначением конкретной даты встречи для переговоров. Эдак у него могут окончательно закончиться предлоги для провожаний, ведь даже самые страстные возлюбленные не встречаются каждый день, а они, если можно так выразиться, только начали танцевать в этом направлении. Придется опять переходить на тайную слежку, а это, как показывает практика, далеко не так эффективно, как ему хотелось бы, и в следующий раз он может опоздать гораздо более фатально, а ему не хочется терять еще и Ладиру. Довольно с него безвозвратных потерь. На назначенную встречу Лада шла, не имея никакого заранее принятого решения. С одной стороны, занимать дом, у которого вдруг обнаружились вполне живые и здравствующие хозяева, ей было неловко, пусть и закон был полностью на ее стороне, а с другой, еще раз срываться с насиженного места не особенно-то хотелось, а с третьей, посмотреть на ловцов перелетных снов. Именно так они отрекомендовали свою профессию в письме, упомянув, между прочим, что башня играла немалую роль в их работе, было очень любопытно. Они ждали ее в душистом вечере, где Лада в последнее время полюбила назначать деловые встречи. За одним из лучших столиков у окна, где резкий вечерний свет рассеивала крона растущего прямо под стеной Аштей, оттого казалось, что столик находится не внутри, а немножечко снаружи. Очень уютное местечко, и с собственным характером, таких ей за последнее время немало успела показать Йола. Она узнала их сразу, среди постоянных посетителей ресторана они были единственной незнакомой ей парой. Именно парой, это важно, так-то одиночек, по случаю заскочивших в душистый вечер было немало. Он был медлительным и производил впечатление человека основательного, у нее были тонкие трепетные пальцы и вечно удивленный взгляд. Они выглядели до странности гармоничной парой и очень Ладе понравились, буквально с первого взгляда, еще даже до того, как толком познакомились. «Итак», — сказала она после обязательной церемонии приветствия и представлений, «вы хотели бы вернуть назад свой дом?» Лада сразу же взяла разговор в свои руки, потому как ни он, ни она не выглядели людьми, способными сделать это. «Очень хотели бы», — согласно кивнул Лол. «Люди мы не бедные и готовы заплатить за это», — добавила он. «Но после того, как убедимся, что проклятие с него действительно снято», — дополнил Лол. «Не поймите нас превратно, это не недоверие к вам лично, но вдруг вы каким-то образом ухитрились сосуществовать с проклятием, не уничтожая его», внезапно встревожившись, склонилась к ней Юн. «А мы так точно не сможем. Пробовали, до того как решиться покинуть свой дом, ничего не вышло». «Стойте, стойте». Лада засмеялась и обхватила голову руками. «С вами же совершенно невозможно разговаривать». «Да», сказали они хором. «Нас иногда заносит», улыбнулась Юн. «С нами бывает непросто», согласился Иль. «Так, по поводу проклятия, я понятия не имею, чем оно было, я в этом вопросе не такой уж большой специалист, я просто развязала узел на шпиле башни». «Там был какой-то узел», перебила ее более быстрая и непосредственная Ун. «Был здоровенный такой узел, и очень странно, что вы его не заметили. Да его за полквартала было видно, шпиль-то над крышами соседних домов изрядно возвышается, и даже то, что его каким-то образом завязали узлом, не сильно уменьшило его высоту. Было это тем проклятием, о котором вы говорите, или это что-то иное? Я, честно говоря, не знаю, но сама, с тех пор каких-то особенных проблем с домом не замечала. Вполне уютный, нормальный, разве что для меня слишком просторный. Так вы не возражаете, если мы приедем его осмотреть?» — склонил вопросительно голову Иль. «Сли решусь оттуда съехать, все же я только-только там прижилась. Стеной вариант. Вы упомянули, что дом для вас слишком просторенный, мы могли бы арендовать у вас часть помещений для рабочих нужд. Комнату под шпилем», — уточнила он. «Построить вторую такую будет невероятно сложно». «Что, это какая-то особенная комната?» — начала догадываться Лада. «И шпиль, наверное, не прост, не шпиль, концентратор сновидений», — сдалей возмущение поправила ее Ун, но тут же обезоруживающе улыбнулась. «Совершенно необходимая в нашей работе вещь, которую мало что способно заменить. И если в нем имелась какая-то проблема и вы ее сняли, то это деяние, в любом случае достойное всяческого уважения», — слегка и несколько шутливо поклонился Ол, но было заметно, что говорит он вполне серьезно. «Проблемы начались не только у нас, жители окрестных домов тоже начали съезжать, и не в последнюю очередь из-за замучивших их ночных кошмаров», — дополнила картину Ун. «Вы не спешите, думайте, мы будем ждать столько, сколько будет нужно. И может быть, мы перейдем к какой-нибудь иной теме, а то я вижу, мы уже начали утомлять вас своей настойчивостью. Тем более, что как раз несут наш заказ», — приподнял повыше нос Ол, и по его направлению можно было проследить маршрут шествия официанта с подносом. «Вы же не обидитесь, что мы заказали все заранее и сразу на всех троих? Мы не подумали, может быть, у вас есть какие-то особые предпочтения». «Да нет», — Лада улыбнулась более непринужденно, ее постепенно начала забавлять их манера говорить по очереди, дополняя друг друга. «В душистом вечере смело можно заказывать что угодно, а Ирсола настоящий маэстро своего дела. Ау, у нас в Лантонере тоже было такое местечко поблизости от дома, где можно было заказывать что угодно, и все блюда будут безупречны. Если я о чем-то буду скучать, то только о нем». После этого разговор свернул на понятые и приятные всем троим темы. К вопросам продажи или же иной формы передачи дома они целенаправленно не возвращались, оба ловца перелетных снов были достаточно мудрыми людьми, чтобы не давить излишне при принятии важных решений и достаточно вежливыми, чтобы не пытаться грубо оборвать встречу, сразу после того, как с делами было покончено. Единственный раз к ней вернулись уже при расставании, когда назначили следующую встречу и непременно на завтра, на этом настояла сама Лада. «Самые ваши решения я всегда принимаю очень быстро», сказала она на прощание. Вечером, сразу после того, как вернулась со свидания с бывшими владельцами башни, Лада обошла все свои комнаты, этаж за этажом, не то прощаясь с ними, не то утверждаясь в хозяйских правах. Она сама-то не очень понимала, что именно ею движет, пока не обнаружила полные руки мелочей, которые сами собой умудрились расползтись по всему дому. Выходит, подсознание лучше ее самой знает, что именно Ладе нужно и что считает для себя лучшим. К тому же Ола и Ун ей действительно очень понравились. Приятные люди. Даже жалко, что ей вряд ли удастся наладить с ними дружеские отношения. И дело не в том, что они сочли ее наглой захватчицей, ничего подобного Лада не уловила. Но если она возьмет с них выкуп за дом, то будет чувствовать себя очень неловко, как наглая мошенница. А если не возьмет, то неловко будет уже этой парочке, за то, что выгнали ее из дома и ничего не дали взамен. Так может быть стребовать с них какую-нибудь компенсацию, не деньги, разумеется, об этом речь не идет, но может быть какую-нибудь услугу, к примеру, пусть помогут разобраться с ее снами, кажется, это вообще по их специальности будет. Или нет, что-нибудь попроще, сны, это все-таки очень личное. Так и не придя ни к какому конкретному решению, она легла спать, по старинной русской традиции решив, что утро вечера мудренее, а днем так забегалась, что проблема, не дававшая ей покоя весь предыдущий день, просто вылетела из головы. И это было хорошо, потому как, когда в обеденный перерыв взялась за кружку с горячим горьковатым бодрящим напитком, и как всегда забыв приксватить чего-нибудь на пожевать, она поняла, что решение уже полностью сформировалось, причем сделала это как-то само собой, без ее деятельного сознательного участия. На встречу с ловцами сновидений она шла с легким сердцем, к хорошим настроением и предчувствием долгожданный эксперимент. «Дом я вам ваш, конечно же, верну», — подспешила она. Обрадовать своих новых знакомых практически с места в карьер, едва только те успели поздороваться. «Однако денег с вас зато не возьму, но кое-что попрошу взамен». Они переглянулись. Отдать деньгами было бы намного проще и удобней, а неназванные пока услуги могут оказаться вообще неприемлемыми. «Мы вас слушаем», — вежливо склонил голову Ол. «Я согласна покинуть ваш дом, если вы поможете мне перебраться на новое место жительства», — торжественно провозгласила Лада и, полюбовавшись на вытянувшиеся лица супругов, внезапно решилась. «А также, буду благодарна, если вы поможете мне разобраться с моими снами. Ведь, если я не ошибаюсь, именно по ним вы являетесь специалистами, и очень хорошими», — тонко улыбнулась Ун. Лицо ее неярко засветилось от внутренней гордости за себя и за выбранную профессию. «И, не подумайте дурного, но сделать это лучше, после того, как мы вернемся в свой дом и восстановим свое хозяйство. Консультативные услуги мы можем оказывать и сейчас, но там у нас будет больше возможностей», — добавил Ол. «Это меня устраивает», — кивнула Лада. «По крайней мере, если ей расхочется выбалтывать свои личные тайны, а сны, кажется, одна из самых интимных ее тайн, можно будет об этом забыть или честно сказать, что передумала. В любом случае, это произойдет еще не слишком скоро, ведь для начала еще нужно подобрать место, куда она переселяться будет, а у Лады пока даже вариантов никаких нет. Ну вот, уже во второй раз за время проживания в Циуниле ей приходится срываться с насиженного места, но этот раз от первого имеет значительные отличия. Во-первых, это ее собственное решение, а не чья-то злая воля. Во-вторых, этим своим поступком она оказывает услугу двум хорошим людям и от этого на душе становится хорошо. А, впрочем, она и в прошлый раз сорвалась с насиженного места легко и быстро. Так, может, это одна из констант ее нынешнего здешнего существования, конец 2 и краткая части.